мы должны идти вслед за Иисусом Христом на Голгофу до конца, даже до смерти. Какой же смерти требует от нас Господь? Физической ли смерти на кресте, которую сам Он претерпел? Нет, Он требует другого. Он требует, чтобы мы были послушны, смиренны, чтобы мы подражали Ему, умолившему себя. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Как он был послушен отцу своему, так и мы до конца должны быть послушны ему. Он ведет нас на смерть, но не такую, от которой должно трепетать наше сердце. Он требует от нас, чтобы мы исполнили слова, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Он требует, чтобы мы распяли на кресте и умертвили нашу плоть, наши страсти. Он требует, чтобы мы распяли на кресте свои грехи, как Он пригвоздил грехи всего мира к кресту Своему. Он требует, чтобы мы не тело наше пригвоздили ко кресту, а чтобы распяли ветхого человека, живущего не по заветам его, а так, как велит жить мир. Он требует, чтобы этого ветхого человека, который находится во власти дьявола, мы возненавидели, чтобы сбросили его как грязную ветхую одежду и начали бы новую жизнь, жизнь возрожденного человека, чтобы мы спасли свою бессмертную душу, предназначенную для общения с Богом. И это мы должны исполнить, ибо иначе не может сердце наше очиститься, не может в нем засиять свет Христов. Для того, чтобы засияло солнце, должна рассеяться ночная тьма. Для того, чтобы был чистый воздух в жилище, оно должно быть очищено от всякой грязи. Так и мы, если не отвергнемся всей скверны, если не распнем на кресте нашу плоть, истлевающую в похотях, как мы можем идти за Христом? Это совершенно необходимое условие. Но если мы начнем это великое дело, то нам предстоит тяжелая и продолжительная борьба, ибо тот ветхий человек, которого мы свергли и распяли, это лютый зверь. И чем больше мы будем его бить и распинать, тем яростнее он будет огрызаться. Он опасен для нас, он никогда не оставит нас в покое, и нам предстоит борьба с этим зверем до конца нашей жизни. Из житий святых мы знаем, что все они до конца дней своих вели бесконечную борьбу со своим ветхим человеком, которого они